Глава 16. Что услышал Винсент? «Хорошо, мистер Бингам. Сделаю все, о чем вы просите», — донеслись до Гарри Винсента слова Джойса. «Я знал, что на вас можно рассчитывать», — отозвался судья настолько тихо, что Гарри пришлось максимально напрячь слух, чтобы расслышать его слова. «Я несколько дней ждал от вас известий», — продолжал Джойс. «Я не мог с вами связаться», — сухо произнес Бингам. «Почему же?» «Это мое дело, паук». «Не используйте это имя. Зовите меня Джойс. Я к нему привык. Хочу забыть свое прошлое». Старый судья захихикал. «Именно это я и хотел услышать», — проговорил он. «Вы стремитесь забыть свое прошлое. Что ж, забудем о нем, если вы сохраните наше дело в тайне». «Да, конечно, можете не сомневаться». «Но разрешите предупредить вас, паук». «Ох, простите, Джойс, я вас вытащил из тюрьмы. Суд пересмотрел ваше дело только благодаря мне». «Я отплатил за это с лихвой». «Ну, разумеется. Было за что платить, верно ведь?» «Да, верно. Но мне бы совсем не хотелось снова увидеть вас в зале суда. В этот раз обвинение будет более серьезным». Джойс промолчал. «У меня достаточно улик против вас, Джойс. Серьезных улик. Одно слово полиции, и вы попались. Но я не намерен вас подставлять. Пока играете честно, вы в безопасности». «Я буду вести честную игру, мистер Бингам». «Вам ничего другого и не остается. Есть много способов доставить вам неприятности. Я обладаю достаточным влиянием в суде, чтобы убедить две дюжины человек в том, что они не правы, а я прав. Более того, я способен засадить человека в тюрьму, даже если он не преступник». «Каким образом?» «Прибегнув к клевете. Лжесвидетельство — мой конек, Джойс. Кому как не вам знать это, ведь это ведь помогло вам выйти на свободу». Джойс опять промолчал. «Говоря откровенно, Джойс, — подвел итог судья, — есть большая разница между игрой, которую веду я, и игрой людей, которых я защищаю в суде. Я знаю закон и делаю его частью своей игры, а они играют против закона. Я вам это рассказываю, потому что вижу, вы человек разумный». «Спасибо за комплимент». «Я действительно так считаю. И хочу, чтобы вы понимали нынешнюю ситуацию. Все сложилось для меня очень удачно. Карты легли хорошо. Вы ведь знаете преимущество удачно разложенной колоды, верно?» Джойс рассмеялся. Гарри тоже улыбнулся, вспомнив карточную игру в «Холмвуд Армс». «Хорошо, мистер Бингам», — заговорил Джойс. «Что мне делать, чтобы и дальше все шло хорошо?» «Слушайте, Джойс, я поступлю с вами по справедливости. И не прошу вас работать за даром. Я вызвал вас сюда не для того, чтобы припугнуть, а просто, чтобы не тратить лишних денег. Ведь деньги вам могут пригодиться, верно?» «Да, верно, я совсем на мели. Правда, я часто выигрываю, играя в покер в гостинице». «Ну так вот, Джойс, давайте все уточним. Ваш приятель велел вам остановиться в Холмвуд Армс, пока вы не получите от него дальнейших указаний. Нынче вечером вы получили записку и встретились со мной. Знали ли вы, что должны будете встретиться именно со мной?» «Отчасти догадывался». «Вот и отлично. А дальше все очень просто. Вы нужны мне как специалист по шифрам, в чем вы, как мне известно, хорошо разбираетесь». «Да, я кое-что в этом понимаю». «У меня есть шифр, который я хочу разгадать. В нем кое-какая важная для меня информация. Я дам вам копию. Вот она». Гарри увидел, как Джойс изучает лист бумаги при свете приборной доски. «Одни цифры?» — промолвил игрок. «Да», — согласился Эзекиль Бингам. «Сможете его расшифровать?» «Не знаю. Оригинал у вас есть?» «Дома, в моем сейфе, в запечатанном конверте. Копия абсолютно верна». Джойс откинулся назад на сиденье, и Гарри увидел, как он сунул бумагу себе в карман. «Ну, что скажете?» — полюбопытствовал судья. «Пока еще немного», — отвечал Джойс. «Легко ли будет его расшифровать?» «Нет». «Сколько времени это займет?» «Пока не могу сказать». «Почему?» «Потому что это может оказаться просто-напросто ключом. Если это шифр, я разгадаю его, каким бы хитроумным он ни был. Это займет 3-4 дня. Попробую все возможные методы». «Предположим, вам это не удастся». «Тогда я пойму, что это не шифр». «А мне какая польза от этого?» «Ну, если это ключ, а не шифр, я сравню его со всеми системами, которые уже изучил. А их множество. Но решение все равно можно найти. Мне еще ни разу не доводилось потерпеть неудачу». «Хорошо, Джойс, помните, я на вас полагаюсь. Ни на что не отвлекайтесь, пока не закончите это дело. Начну завтра же утром». «Хорошо, но помните, никому ни слова. Абсолютная секретность. Это все, о чем я прошу. Если сможете получить какую-то информацию из этого текста, забудьте ее, как только передадите мне расшифровку. Обещаю». «Вот, и не забывайте об этом. Я к вам хорошо отношусь, Джойс. Могу предложить вам еще какую-нибудь работу с выгодой для вас. Только помните, что мое положение отличается от вашего. Я в безопасности, а вы нет. Так что, пока я держу ситуацию под контролем, вам ничто не угрожает. И не пытайтесь лезть в мои дела. Вам же лучше будет». «Я с вами согласен, мистер Бингем». Послышался звук шуршащей бумаги. Старый судья передал что-то собеседнику. $600, Джойс. Плачу вам вперед, мне нужен результат. И как можно скорее». «Как мне с вами связаться?» «Позвоните мне в контору и назначьте встречу». «Где мне жить? В Холмвуд Армс?» «Нет. Нужно, чтобы вы переселились поближе. Тогда будет удобнее встречаться. Выезжайте завтра. Найдите тихий уголок, где вы сможете спокойно работать, и где старые дружки вас не найдут». Следующие слова судьи утонули в шуме двигателя. Гарри быстро ретировался за стоящие у дороги деревья, в то время как машина медленно поехала прочь. Он быстро пошел назад в гостиницу, остановившись лишь на несколько секунд, чтобы пропустить проезжающий мимо автомобиль Бингема. Тот свернул на дорогу и поехал в сторону города. По дороге к гостинице Гарри размышлял о содержании зашифрованной записки, переданной Эзекилем Бингемом Джойсу. Он решил, что дело, очевидно, касается какого-то судебного случая, может быть, даже некоего преступника, которого судья должен выгородить. Увиденный им эпизод во многом объяснял странное поведение Элберта Джойса в связи с убийством Ладлоу. Сам он, надо думать, в преступлении не участвовал, но Эзекиль Бингем проходит по делу свидетелем, и игрок понял, что именно судья вызвал его в Холмвуд. Вот он и старался избегать любых разговоров об убийстве, а тем более о Бингеме. Гарри подождал в гостиной возвращения Элберта Джойса. Тот вернулся полчаса спустя, прошел через вестибюль и сразу поднялся к себе в номер. И больше не спускался. На протяжении остального вечера Винсент гадал, чем же занят эксперт по шифрам. Может, $600 подстегнули его к немедленной работе? Что получится, если, к примеру, неожиданно войти к Джойсу и застать его врасплох? Но тут его мысли приняли другой оборот. Гарри Винсент поднялся в свой номер и решил обдумать собственные планы. Конечно, он мог бы продолжать следить за Джойсом, когда тот покинет Холмвуд Армс. Было бы великолепно завладеть шифром, когда Джойс с ним разберется. Оптимальный вариант прямо перед тем, как отправиться к Филлоузу. Однако выкрасть его значит совершить преступление. А такая идея не казалась Винсенту привлекательной. Ведь он не брал на себя обязательство совершать преступление, когда согласился служить тени. В его уме мелькали различные мысли, связанные с целью его пребывания в Холмвуде. Что именно нужно тени? Каков его интерес в деле Ладлоу? Может быть, он друг семьи миллионера? Или наоборот, входит в преступную банду? А может, сотрудничает с полицией? Или же ведет свою собственную игру? Эти вопросы мучили Гарри. Он даже на время забыл о Джойсе. Но потом его мысли вернулись к шифровке, которую игрок получил от Бингама. Захотелось как можно скорее завладеть ею. Была уже почти полночь. Гарри вышел в коридор, спустился на третий этаж и на цыпочках подкрался к номеру Элберта Джойса. Внутри было темно. Видно, Джойс уснул. Гарри легонько постучал в дверь, потом снова чуть громче. Он не собирался будить Джойса и сейчас пытался придумать причину своему позднему визиту на тот случай, если он проснется. Но стояла тишина. Гарри медленно нажал на ручку двери. Он решился войти в комнату. Вдруг удастся найти записку, которую нужно расшифровать. Он, Гарри, мог бы взять ее, скопировать и вернуть на место. Неплохая идея. Только нужно быть осторожным. Но дело того стоит. Войдя внутрь, Гарри попытался уловить звук дыхания, но ничего не услышал. Он подошел к кровати и осторожно потрогал одеяло. На кровати никого не было. Он подошел к стене и нажал кнопку включателя. Электрический свет залил пустую комнату. Кровать убрана, одежды нигде не видно. Чемодана тоже. Гарри открыл шкафы, проверил под кроватью. Везде пусто. Потом посмотрел на часы и понял, что произошло. В течение последних 45 минут Элберт Джойс выписался из гостиницы и решил уехать полночным поездом в Нью-Йорк. Гарри вернулся к себе подавленным. Ему очень не хотелось терять след Джойса. Конечно, его вряд ли можно было постоянно пасти, ведь Эзекиль Бингем велел ему перебраться в тихое местечко. Однако теперь птичка улетела, не догонишь, не вернешь. Гарри позвонил портье и попросил разбудить его в 8 утра. Спал он беспокойно, перед сном еще раз обдумав все детали происшедших за эти несколько дней событий. Утром он взял из гаража машину и поехал в город. Путешествие было недолгим, но на мосту ему пришлось задержаться из-за пробки. Но уже почти в 10 он позвонил в офис Клода Феллоуза. Страховой брокер воспринял его визит весьма спокойно. Он методично все выслушал, попросил уточнить некоторые детали, потом сказал, что даст Винсенту новые инструкции. Открыл пузырек с синими чернилами, написал записку, запечатал конверт и попросил секретаршу отнести его. Предложил Гарри немного погулять и зайти за ответом попозже. В 2 часа Винсент вернулся в офис страхового брокера. Агент тени пригласил его в кабинет. «Комплименты и благодарности за эту работу, Винсент, не предусмотрены», — начал он. «Я научился их не ждать. Вы тоже должны этому научиться. Так что никаких комментариев относительно вашей информации не поступило. Я кратко изложил дело, послав записку в офис Джонаса. Затем спросил, как вам поступить дальше. Вот инструкции. Вам нужно вернуться в Холмвуд, оставить там машину и приехать в Нью-Йорк поездом. Пробудете здесь несколько дней. Остановитесь, как обычно, в Метролайте. А завтра в 10 утра приезжайте ко мне с докладом». «Но помните, Винсент», — сказал Филоус с улыбкой, «если благодарности нет, пусть это вас не разочаровывает. Ведь мы часто и ошибаемся, а нас никто в этом не обвиняет. Одно компенсирует другое». Гарри прибыл в Метролайт в начале того же вечера и сразу зарегистрировался. Он был доволен собой, потому что знал, события начали развиваться, и как он чувствовал в глубине души, тени понравилось, как он выполнил его задание.